Глава 31. Вести из Парижа. После отнюдь не триумфального возвращения в Лалибрук вскоре все благополучно устроилось. Джейми с головой окунулся в хозяйственные дела, будто никуда и не уезжал. Я тоже легко адаптировалась к фермерскому быту. Была ранняя осень с частыми дождями, чередующимися с теплыми солнечными днями, от которых становилось светло на душе. Жизнь на ферме била ключом, полным ходом шла уборка урожая и подготовка к предстоящей зиме. Лалибрук – довольно глухое место даже по меркам горных районов Шотландии. Оно фактически было оторвано от внешнего мира, но почту нам все же доставляли. Внешний мир казался чем-то нереальным, словно бы я никогда не танцевала в зеркальных залах Версаля. Но письма напоминали мне о Франции. Перед моим мысленным взором вставала улица Тремолин с тополиными деревьями. Я слышала звон церковного колокола в обители ангелов. У Луизы родился ребенок, мальчик. Ее письма, изобилующие восклицательными знаками, были полны описаниями ее божественного Генри или его отца, мнимого или настоящего, не имеет значения. В письме Карла Стюарта, пришедшем на месяц позже, ничего не говорилось о ребенке, но, по словам Джейми, оно было более невразумительным, чем обычно, полным неясных планов и смутных надежд. Граф Мар писал серьезно и рассудительно, но его недовольство Карлом было очевидным. Красивый принц ведет себя оскорбительно, груб и придирчив по отношению к самым верным своим сторонникам, не ценит своих истинных приверженцев, оскорбляет их, болтает всякий вздор и, как можно было понять, читая между строк, основательно пьет. Матушка Хильдегард писала время от времени лаконичные, но вместе с тем насыщенные информацией письма, видимо, с трудом улучшая для этого момент среди своих многочисленных повседневных дел и обязанностей. Каждое письмо неизменно кончалось одними и теми же словами, будто он тоже шлет свои наилучшие пожелания. Мистер Раймон ничего не писал, но мне часто приходили посылки без обратного адреса и без подписи. В посылках содержались необычные вещи, редкие травы и мелкие граненые кристаллы, а также набор гладких камней размером с ноготь большого пальца Джейми в форме диска. На каждом была вырезана крошечная фигурка с надписью сверху или обратной стороны. Еще там были кости, палец медведя с сохранившимся кривым когтем, позвоночник маленькой змейки, натянутый на кожаный ремешок так, что она казалась живой, а также целая связка зубов, начиная от круглых коротких, которые, по словам Джейми, могли принадлежать тюленю, и длинных, скошенных по бокам, они, скорее всего, принадлежали когда-то оленю, и, наконец, зубы, подозрительно напоминающие коренные зубы человека. Время от времени я брала эти таинственные необычные вещи и носила в кармане. Мне было приятно перебирать их, словно играя. Они были старинными. Я знала об этом. Они остались еще со времен римлян, а может быть, были даже еще более древними. И глядя на маленькие фигурки, вырезанные на них, неважно, кто их вырезал, я понимала, что тот человек хотел придать им магическую силу. Были ли они подобны травам, приносящим практическую помощь людям, или только символами, подобными каббалистическим знакам, я этого не знала. Они казались добрыми, и я носила их. Кроме домашних дел, которые мне нравились больше всего, я получала огромное удовольствие от долгих прогулок по поместью. Отправляясь в очередное странствие, я всегда брала с собой большую корзину. И чего там только не было, начиная с гостинцев для детей и кончая лекарствами, которые необходимы для лечения болезней, порожденных бедностью и отсутствием гигиенических навыков. А врачей от Форт-Уильяма на севере до Инвернесса на юге практически не было. Однажды я отправилась в свой очередной поход. На сей раз мне предстояло посетить две семьи, жившие на западной оконечности нашего поместья. У них все было нормально, и я сразу же пустилась в обратный путь. На вершине холма я присела под большим буковым деревом немного отдохнуть перед дальней дорогой. Солнце начинало клониться к закату, но еще не достигло макушек сосен, венчавших вершину горы Лалеброк. Мир вокруг был полон волшебных красок осени. Опавшие листья буков были холодными и скользкими, но на дереве еще осталось много пожелтевших и покрасневших листьев. Я прижалась спиной к гладкому стволу дерева и закрыла глаза, неясно различая сквозь опущенные веки яркость спелого ячменного поля, переливающегося красно-желтым цветом. В домах, которые я посетила, было душно. От спертого воздуха у меня заболела голова, и сейчас я сидела, глубоко вдыхая свежий целительный воздух, и пыталась повторить то, что проделал со мной мистер Раймон в обители ангелов, а именно, исходя из собственных ощущений, представить себе, как выглядят мои внутренние органы, когда они функционируют нормально. Я села, спокойно сложив руки на коленях, и прислушалась к биению собственного сердца. Сначала оно билось часто от напряжения при подъеме на холм, потом успокоилось и обрело нормальный ритм. Осенний ветерок играл моими кудряшками и охлаждал горящие щеки. Закрыв глаза, я мысленно отправилась в странствие по собственному организму. От центра кровеносной системы, полого мышечного органа, разделенного на четыре камеры, темная лиловая кровь по легочной артерии поступает в легкие, где кислород воздуха, аккумулирующийся в альвеолах, переходит в кровь, окрашивая ее в красный цвет, а двуокись углерода из крови в воздух, а затем через дугообразную аорту по сложной системе кровеносных сосудов устремляется к различным органам, обеспечивая их жизнедеятельность. Я совершила весь этот сложный путь вместе с непрерывным потоком крови, заново испытав ощущение полноты жизни и здоровья, и спокойствия. Я сидела неподвижно, стараясь дышать размеренно. Я была вялой и уставшей, как после любовного акта. Тело расслаблено, губы слегка набухли, а прикосновение одежды к телу подобно ласкающим движениям рук Джейми. И я не случайно вспомнила Джейми. Я всегда мысленно призывала его, когда была больна или расстроена. Его любовь была необходима мне, как воздух. Я грезила о нем во сне и наяву. Мое тело вспыхнуло и запылало. И когда силы вернулись ко мне, я страстно возжелала близости с ним. Головная боль постепенно прошла. Я еще посидела с минуту, дыша полной грудью, затем встала и зашагала к дому.